Келлоган забыл про разбитую лодыжку и ободранные ладони. Обежал маленькую толпу, которую собрал проповедник. Так уж вышло, что все повернулись к улице, и проповедник замолчал на полуслове. И увидел Джейка, стоящего на второй авеню, перед желтым такси, остановившимся буквально в дюйме от его ног. Из-под задних колес все еще поднимался синий дымок, а на асфальте остались черные следы. Рот водителя напоминал большую букву «О», лицо от ужаса стало белым, как мел. Иш припал к асфальту у ног Джейка. Келлоган видел, что ушастик-путаник, конечно, испуган, но определенно цел и невредим. Удар повторился, потом еще и еще. Этот Джейк барабанил кулаком по капоту автомобиля. «Говнюк, блядь!» — кричал Джейк на таксиста, который так и сидел с открытым ртом. «Бабах!» «Почему не...» «Бабах!» «Смотришь!» «Бабах!» «Куда ты, твою мать, прешь?» «Бабах! Бах! Бах!» «Эй, давай! Выдай ему на полную катушку, малыш! Давай, давай, объеби ему в нос!» Крикнул кто-то с другой стороны улицы, где собрались десятка три человек, чтобы насладиться бесплатным представлением. Дверь такси открылась. Из кабины вылез высоченный мужчина в джинсах, куртке и огромных кроссовках. С феской на голове, зрительно еще больше увеличивающий и так немалый рост таксиста. Келлоган прикинул, что и без фески в нем никак не меньше 6,5 футов. И теперь этот великан с лицом, заросшим бородой, мрачно глядел на Джейка. Сердце у Келлогана упало, но он поспешил к зоне намечающихся боевых действий, не осознавая, что одна нога его босая и при каждом шаге шлепает по мостовой. В том же направлении двинулся и проповедник. А в затылок такси, остановившемуся на средней полосе, пристроился другой водитель, думающий только о том, как реализовать собственные планы на вечер. Задержка злила его. Вот он обеими руками и надавил на клаксон, а потом, когда автомобильный гудок стих, высунулся из окна и заорал. «Шевелись, Абдул! Ты перегородил дорогу!» Джейк не обратил ни малейшего внимания ни на гудок, ни на крик. Он просто обезумел от ярости. На этот раз он обрушил на капот оба кулака, как Ред Сорицо в «Полуночном ковбое». Бабах! «Ты чуть не задавил моего друга, говнюк! Ты хоть когда-нибудь смотришь?» Бабах! «Куда ты едешь?» Прежде чем Джейк успел снова долбануть обоими кулаками по капоту, и, похоже, не в последний раз, водитель перехватил его за правую руку. «Перестань, маленький ублюдок!» — воскликнул он переполненным злостью и на удивление пронзительным голосом. «Говорю тебе!» Джейк отступил на шаг, вырывая руку из пальцев таксиста. А потом, на удивление быстро, глаз Келлогана не смог уловить это движение. Выхватил Ругер из самодельной кобуры, висевшей под мышкой, и нацелил на переносицу таксиста. «Что ты мне говоришь?» Джейк рычал от ярости. «Что ты мне говоришь? Что ты ехал слишком быстро и едва не задавил моего друга? Что ты не хочешь умереть прямо на улице с дыркой в башке? Так что ты мне говоришь?» Женщина на другой стороне второй авеню то ли увидела пистолет в руке Джейка, то ли почувствовала его убийственную ярость. Вскрикнула и поспешила уйти. Еще несколько человек последовали ее примеру. Остальные же придвинулись к самой мостовой, должно быть, унюхав кровь. И что самое невероятное, какой-то молодой человек в бейсболке, повернутый козырьком на затылок, крикнул. «Давай, пацан, провентилируй мозги этому погонщику верблюдов!» Таксист отступил на два шага, его глаза широко раскрылись. Он поднял руки. «Не убивай меня, мальчик! Пожалуйста!» «Тогда скажи, что ты извиняешься!» Продолжал бушевать Джейк. «Если хочешь жить, проси прощения! И у него! И у него!» Лицо Джейка было смертельно бледным, лишь на скулах горели яркие пятна румянца. Его ставшие огромными глаза сверкали. А что Дон Келлоган видел особенно четко, и ему это совершенно не нравилось, так это чуть подрагивающий ствол Ругера. «Говори, что извиняешься за то, как водишь свой драндулет! Ты безответственный сукин сын! Говори немедленно! Немедленно!» Тут Иш заскулил и сказал. «Эйк!» Джейк посмотрел на зверька, и тут таксист попытался вырвать из руки мальчика пистолет. Келлоган встретил его вполне приличным правым кроссом, и таксиста отбросило на крыло автомобиля. Его феска свалилась на асфальт. Водитель, пристроившийся в затылок такси, вполне мог объехать его с любой стороны, но предпочитал давить на клаксон и орать. «Освободи дорогу, Абдул! Освободи дорогу!» Некоторые из зевак на другой стороне второй авеню зааплодировали, словно зрители боксерского поединка в Madison Square Garden. И Келлоган подумал. «Да это же не город, а сумасшедший дом. Я знал об этом раньше и забыл. Или мне только что открылась истина?» Уличный проповедник с седыми бородой и длинными до плеч волосами уже стоял рядом с Джейком. И когда тот вновь начал поднимать Ругер, мягко, неспешно положил руку на запястье мальчика. «Убери его, малыш. Сунь в кобуру во славу Иисуса». Джейк посмотрел на него и увидел то, что совсем недавно увидела Сюзанна. Выглядел проповедник точь-в-точь, как Хенчик из Мэнни. Джейк убрал пистолет в самодельную кобуру, наклонился, поднял Иша. Ушастик-путанник тихонько скулил и, потянувшись мордочкой на длинной шее к лицу Джейка, начал лизать щеку мальчика. Келлоган тем временем уже взял таксиста под руку и повел к открытой дверце. Другую руку сунул в карман и достал десятку. Половину всех денег, с которыми они отправились в это маленькое сафари. «Все в порядке», – убеждал он водителя, надеясь, что голос звучит успокаивающе. «Никто никому не причинил вреда. Никто ни на кого не злится. Вы едете своей дорогой, он идет своей». И тут же заорал на таксиста, который все жал и жал на клаксон. «Работает у тебя гудок, козел. Работает. Почему бы тебе не оставить его в покое и не проверить поворотники?» «Этот маленький засранец наставил на меня пистолет!» Таксист поднял руку, чтобы проверить, на месте ли феска, и не нашел ее. «Это всего лишь модель», — продолжал успокаивать его Келлоган. «Такие склеивают из отдельных деталей, которые продаются в наборе. Не стреляет даже пистонами, уверяю вас». «Эй, приятель!» — крикнул проповедник, и когда таксист обернулся, протянул ему выленившую красную феску. Как только она вернулась на законное место, таксист сразу стал более вменяемым. А десятка, протянутая Келлоганом, окончательно вразумила его. Следом за такси застыла громадина Линкольна. И водитель, сидевший за рулем, вновь нажал на клаксон. «С тем же успехом ты можешь укусить меня за зад!» — крикнул ему таксист. И Келлоган тут же рассмеялся. Двинулся к Линкольну. Таксист попытался было составить ему компанию, но Келлоган остановил его, положив руки на плечи. «Позвольте мне решить эту проблему. Я слуга церкви, и превращать льва в барашка — моя работа». Подошедший к ним уличный проповедник успел услышать эти слова. Джейк тем временем отошел к микроавтобусу уличного проповедника и проверял лапки Иши, чтобы убедиться, что ни одна не сломана. «Брат!» — обратился проповедник к Келлогану. «Могу я узнать твое вероисповедание? Твой взгляд, я говорю аллилуйя на Бога!» «Я католик», — ответил Келлоган. «А потому Бог для меня мужчина». Уличный проповедник протянул большую узловатую руку. Как и ожидал Келлоган, она сдавила его пальцы словно тисками. Спасибо, что она раздробила. Построение фраз, а также легкий южный выговор проповедника напомнили Фокхарна Лекхарна из мультфильмов киностудии Warner Bros. «Я Эрл Харриган», — представился проповедник, продолжая сжимать пальцы Келлогана. «Церковь святого бога бомбы Бруклина и Америки. Рад познакомиться с тобой, святой отец». «Я в некотором смысле отошел от служения Господу», — ответил Келлоган. «Если уж вы хотите как-то меня называть, пусть будет отец. Или просто Дон. Дон Келлоган». «Слава Иисусу, отец Дон». Келлоган вздохнул и решил, что отец Дон его устраивает. Направился к Линкольну. Таксист, включив табличку «Смену закончил», отъехал. Прежде чем Келлоган успел заговорить с водителем, этот достойный человек решил вылезти из кабины. В этот вечер Келлогану, похоже, везло на высоких мужчин. Ростом водитель был 6 футов и 3 дюйма, не говоря о необъятном животе. «Инцидент исчерпан. Я предлагаю вам сесть за руль и ехать дальше». «Инцидент будет исчерпан, когда я так скажу», — воинственно заявил мистер Линкольн. «Я записал номерной знак этого Абдулла. От тебя я хочу получить имя и адрес мальчишки с собакой. И еще я хочу поближе взглянуть на пистолет, который он... Ой, прекратите! Преподобный Эрл Харриган схватил руку мистера Линкольна и заломил за спину, а теперь начал что-то проделывать с большим пальцем. Что именно, Келлоган не видел. Мешала туша мистера Линкольна. «Бог очень сильно тебя любит», – прошептал Харриган на ухо мистеру Линкольну. «А в ответ хочет от тебя, шумливого вонючего козла, совсем немного. Просит, чтобы ты сказал «Аллилуйя» и ехал дальше. Ты готов сказать «Аллилуйя»?» «Ой, ой, полиция!» «Единственный полицейский, который может появиться на этом углу, патрульный Бензик, а он уже выписал мне квитанцию на штраф и отбыл. Сейчас сидит в кафе у Денниса, ест американский блин с орехами и яичницу с двойным беконом во славе Господа, и я советую тебе об этом подумать». За спиной мистера Линкольна что-то хрустнуло, отчего Келлоган даже скрипнул зубами. Ему не хотелось думать, что звук этот как-то связан с большим пальцем мистера Линкольна. Однако он не мог представить себе другого источника этого хруста. А мистер Линкольн поднял лицо к небу и заорал от боли. «Так ты хочешь сказать «Аллилуйя», брат?» – полюбопытствовал преподобный Харриган. «Или предпочтешь во славим Господа привести большой палец домой в нагрудном кармане?» «Аллилуйя!» – прошептал мистер Линкольн. Лицо его стало цвета охры. Келлоган подумал, что частично такое вот изменение цвета можно отнести насчет оранжевых ламп, которые заменили флуоресцентные, горевшие в его время, но не полностью. «Хорошо, а теперь скажи аминь. Как только скажешь аминь, тебе сразу полегчает». «Аминь». «Слава Господу! Слава Иисусу!» «Отпустите меня! Отпустите мой большой палец!» «Если я тебя отпущу, ты сразу уедешь и перестанешь блокировать перекресток». «Да». «И больше не будешь задавать глупых вопросов, слава Иисусу». «Не буду». Харриган наклонился ближе к мистеру Линкольну. Теперь менее полдюйма отделяли его от большой затычки из желто-оранжевого воска, торчащей из раковины уха мистера Линкольна. Келлоган смотрел на это действо во все глаза, чтобы ничего не упустить, забыл про все нерешенные вопросы и недостигнутые цели. Он все больше утверждался во мнении, что на кресте закончил бы свой путь старина Пилат, а не Иисус, будь Эрл Харриган в команде последнего. «Мой друг, скоро начнут падать бомбы, бог бомбы, и каждый должен выбрать, хочет ли он быть среди тех, кто слава Иисусу будет высоко в небе, сбрасывая эти бомбы, или среди жителей деревень, которых будет разносить в клочья. Чувствую, что сейчас для тебя ни время и ни место сделать свой выбор, за Христа или против Него, но вы, по крайней мере, пообещайте мне, сэр, что вы подумаете над этим». Видно, по мнению преподобного Харригана, мистер Линкольн затянул с ответом, потому что он снова что-то сделал с рукой мистера Линкольна, завернутой за спину. В результате из груди мистера Линкольна вырвался еще один крик боли. «Я спросил, подумаешь ли ты над этим выбором?» «Да, да, да!» «Тогда садись в машину и уезжай. Бог благословляет тебя и присмотрит за тобой». Харриган отпустил руку мистера Линкольна. Тот попятился от него с круглыми от пережитого ужаса глазами, сел за руль. А мгновением позже уже быстро ехал по второй авеню. Харриган же повернулся к Келлогану. «Католики отправятся в ад, отец Дон. Они идолопоклонники, каждый из них практикует культ Марии. А папа? Нет, не позволяй мне даже затрагивать этой темы. Однако среди католиков встречаются отличные парни. Уверен, ты один из них. Возможно, я смог бы молитвой обратить тебя в свою веру. А если нет, то своими молитвами уж точно проведу тебя сквозь адово пламя». Он посмотрел на тротуар перед Хаммершельд Плаза 2. «Похоже, моя паства разошлась». «Извините, что мы помешали вашей проповеди». Харриган пожал плечами. «Летом люди все равно редко приходят к Иисусу», – деловито отметил он. «Разве что послушают минуту-другую, а потом вновь отправляются грешить. Вот зима – время для серьезной борьбы за души. Для этого, конечно, приходится снять небольшое помещение, где в холодную ночь ты можешь дать им тарелку горячего супа и прочитать жаркую проповедь». Он посмотрел на ноги Келлогана. «Похоже, ты потерял одну из сандалий, мой друг-католик». Вновь раздался автомобильный гудок и какое-то удивительное такси. Келлогану этот автомобиль напомнил старый микроавтобус Volkswagen. Объехал их по дуге, и пассажир что-то прокричал им в окно. Едва ли поздравлял с днем рождения. «Опять же, если мы не уйдем с мостовой, вера, возможно, не сможет нас защитить».